Глава 30. Завтрак в Балду стремителен. В основном потому, что я хочу покончить с ним за 15 секунд, а потом сбежать отсюда ко всем чертям. Молли слушает мои объяснения насчет ночного отбытия Малклма. Трубы замерзли вроде того, в ресторане, в Фале. Молли пожимает плечами. Дети едят тосты с маслом, вяло припираются, им скоро отправляться в школу. Отсутствие отца их явно не смущает. Может, им все равно? Или они привыкли, потому что такое не редкость? Но мне некогда гадать. Проглотив кофе, я хватаю вещи и покидаю Балду. Выбравшись через пасмурные полмили на нормальную дорогу, я ощущаю такое облегчение, что съезжаю на обочину. Хватаю ртом воздух, не могу надышаться. Меня приветствует зимний ветер. Опустив окно, я вдыхаю сладкий запах деревенской сырости, смешанный с запахами навоза, дикого океана и едким запахом гниющих водорослей. И все эти запахи прекрасны. Только теперь, убравшись из Балду, я понимаю, что все то время, пока я была в этом доме, меня сковывало сильнейшее напряжение, словно человека, который сжался в ожидании удара. Уверенность в том, что кто-то убил Натали Скьюз, крепнет. Но кто? Малклм? Майлз? Молли? Я выезжаю с обочины и жму на газ. Я убегаю от Балду, от этого берега, от Пенуэта, от опасности. Как только я оказываюсь в зоне, где телефон ловит сигнал, тут же раздается треньканье. Приходится опять свернуть на обочину. Сообщение от Прии. «Привет, Каас, только сейчас увидела, извини, если нужно поговорить, позвони в 4». Я отвечаю энергичным «да, спасибо», потом отправляю смс-ку Кайлу, вполне нейтральную, и он снова не отвечает. На этот раз отмазок у него меньше. Утро понедельника, а это уже второе мое сообщение. Он должен быть на работе, поглядывать на телефон. Может, что-то заподозрил? Но это же полная бессмыслица. Их с Натали сфотографировали с расстояния. Кайл не мог знать, что их снимают. А если и знал об этом, а также о возможных последствиях, то зачем подбросил мне этот случай? Может, он и правда просто занят? Но ему от меня не спрятаться. Я должна понять, что связывало его с очаровательной Натали Скьюз. Теперь мне кажется, что улыбка на фото у них одна на двоих. И этот факт причиняет мне боль. Улыбка похожа на желание. И уж точно на флирт. А снимок сделан еще до смерти Минни. Резко трогаю машину с места. Яростно гоню вперед. Паркуюсь у своего дома и тут же натыкаюсь на Дайну. Спускается по ступенькам после визита к моим зверям. Дайна смеется, пока я забрасываю ее вопросами. Смех кажется мне неуместным, но она же ничего не знает. Надо сделать вид, что все идет как обычно. «Расслабься, Каас, все хорошо. Отто весь мандариновый. По-моему, он по тебе соскучился. А Эль Хмурита относится ко мне как к нерадивой прислуге. Прошу прощения за своего кота, он со странностями. Это наследственное». «На моего бывшего похож». Дайна снова смеется. Я пытаюсь вторить ей. Похоже, неубедительно, потому что она говорит: «Каас, у тебя все нормально? Ты словно вся на нервах, нет?» Я как могу ухожу от ответа, но Дайна не отстает. «Это из-за того странного старого места, да?» Все, что я могу ей предложить, — это вежливое увиливание. Самая моя близкая подруга заслуживает лучшего обращения. Но меня одолевает страх и мысли о том, что, а вдруг, я докажу, что Малклм — убийца. И что тогда? Он отправится в тюрьму, а дети останутся без отца и матери. Бедные Соломон и Грейс. Это их окончательно раздавит. Думать об этом невыносимо. Им, наверное, придется жить или с безалаберной Молли, но на нее надежда плохая, или с пьянчугой Майлзом, что, наверное, еще хуже. Малклм, как ни крути, хороший отец. Если закрыть глаза на то, что он мог зверски убить жену, и не исключено, что безумен, а в остальном он просто потрясающий. Ловлю озадаченный взгляд Дайны и обещаю встретиться за кофе в ближайшие дни. Затем с облегчением отпираю дверь. Оказавшись в своей квартире, я, как положено, 5 минут обнимаю Эль Хмурито. Но вот мы оба успокоились, и я поворачиваюсь к Отто. Осторожно достаю его из клетки, усаживаю на раскрытую ладонь и заглядываю в его великолепные глаза. Я знаю, что ему это нравится. Понятия не имею, почему. «Привет, Отто». Отто созерцает меня с бездонной мудростью рептилий. Как и сказала Дайна, он сияет мандариново-оранжевым цветом. Такого я еще не видела. Он как сигнальная лампочка в прокатном автомобиле. И непонятно, что это значит. То ли масло протекает, то ли карбюратору пора в ремонт. Но что-то определенно не так. Однако не разберешь, что именно. Вдруг он предупреждает меня об опасности. Я сажаю Отто назад в клетку. Проверяю, есть ли у него вода, всем ли он доволен, потому что мне надо бежать дальше. День расписан по минутам. На пароме я переправляюсь на Роузленд. Паромщик другой. Не Джага. Флирт отменяется. Я то и дело проверяю телефон, не ответил ли Кайл, но Кайл не отвечает. Отрабатываю основательную сессию с Ромили Келхелланд. Сегодня она воздержалась от зеленых коктейлей и забавно рассказывает о своей матери, которая увлеклась микродозингом психоделиков и утверждает, что достигла кундалини-оргазма со своим очередным молодым любовником. Говорит, у нее голова тряслась, как у лавочника-индуса из российского ситкома. А потом даже Ромили Келхелланд замечает. «Карензо, с вами все в порядке? У вас подавленный вид». Я заверяю ее, что со мной все в полном порядке. Буквально взбегаю на холм в муниципальное обиталище бабушки Спарго. Последняя Спарго на Роузленде. Хорошее название для фильма. Бетти Спарго, как всегда, насмешлива и язвительна. Она курит в окно, она пьет бренди Лидл. Моя любимая бабушка. Что я буду делать, если с ней что-нибудь случится? Напряжение, наконец, прорывается. Сидя на диване у бабушки Спарго, я внезапно начинаю плакать.